У меня был любовник. С того дня к томлению прибавилась и ревность. Пьер толковал грусть Аньес, ее отчужденность, как тоску по неизвестному сопернику. Зажглись фонари. Пьер подымался по улицам Бельвилля. В окнах колбасных каменели свиные головы, убранные бумажными розами и залитые фиолетовым светом. У входа в кино нарисованная красавица, сжимая руку матроса, плакала чересчур крупными слезами. В десятках кафе нежно звенело стекло, а шары метались по зелени бильярда. Вечером эта улица блистала трогательной мишурой. От нее шли узкие темные переулки, похожие на каналы. Там стояли запахи маргарина, лука, мочи. Арабы играли в орлянку, переругивались старухи, дети и коты кричали. Это был один из самых бедных кварталов города. Нищета здесь была лишена романтики. Она сводилась к заплатам на заплатах, к пустой похлебке, к кропотливому подсчету дырявых су. В одном из окаянных переулков недавно построили новый дом для лавочников, служащих, чиновников. Крохотные квартиры были оклеены яркими обоями и заставлены причудливыми креслами. Убогая роскошь. Верхний седьмой этаж, как в дорогих домах, отвели под комнаты для прислуги. Но лавочницы и жены делопроизводителей стряпали сами, и комнаты на чердаке сдавались одиноким беднякам. Здесь проживали безработный бухгалтер, старая массажистка, неудачливый коммивояжер. Здесь жила и Аньес Лежандр, покорившая сердце Пьера. В ее комнате стояла узкая складная кровать, стол, на нем кипа школьных тетрадок, два соломенных стула, умывальник, стены голые, ни гравюр, ни фотографий, на полке книги, учебники, словарь, госпожа Бовари, биография Луизы Мишель. В оконце было видно небо с туманной, как бы театральной луной. Трудно было назвать Аньес красивой. Чересчур большой выпуклый лоб, серые близорукие глаза, вздернутый нос, красные рабочие руки. Но была в ней привлекательность скрытых чувств, стойкости, воли к труду, может быть, и к жертве. Когда она улыбалась, ее лицо сразу становилось милым, простеньким. Девушка, которая любит утро в лесу и ягоды, которую легко обмануть, обидеть. Улыбалась Аньес редко, не от веселья, но от глубокого спокойствия, а в минуты большой радости плакала. Никогда еще Пьер не видал Аньес такой хмурой. Он рассказал ей о выступлении Люсьена. Она угрюмо сказала: «Гадость! Они играют на имени его отца». Пьер пытался спорить. Говорил об искренности Люсьена, о конфликте между двумя поколениями, о необходимости пропаганды, но Аньес упрямо отвечала: «Политика — это низость, игра, а люди гибнут». Пьер подумал: «Наверное, она влюблена в эстета. Он должен наконец-то узнать, кто его соперник. Скажите, человек, о котором вы раз упомянули, вы знаете, про кого я говорю? Он что, поэт?» «Нет, москательщик. Зачем вы об этом заговорили?» «Да еще сегодня. Мне без того худо». «Вы думаете о нем?» Аньес не ответила. Она посмотрела на Пьера, и глаза ее, обычно беспомощные, как у всех близоруких, стали жесткими, почти неприязненными. Она сухо сказала: «Я сегодня узнала, что меня выгоняют из школы. Как видите, все куда прозаичней». «Вас выгоняют?» Пьер негодовал. Ему было тесно в этой маленькой комнате. Он выкрикивал: «Кто вас выгоняет? Да как они смеют? Этого не может быть!» Аньес рассказала циркуляр министра. Один из родителей, владелец москательной лавки, заявил, что его сына заставили в школе написать возмутительное сочинение. «Вот, прочтите. Мальчику 8 лет.